Глава 26. На следующее утро между матерью и сыном состоялся такой разговор. «Говоришь, наследник ему нужен, да?» Погладив свой острый подбородок указательным и большим пальцами, спросила та. «Да, и он сказал мне не говорить тебе ничего», сидя на диване в гостиной, произнес в ответ пострадавший. «Иначе?» Желая узнать все до малейшей подробности, задала вопрос женщина серьезным тоном. «Иначе он меня убьет». Выдохнув, Дэнни наклонился вперед и взялся обеими руками за голову, которая казалась ему намного тяжелее, чем раньше. Теперь вместо уверенности в нем бушевало сомнение и страх перед тем, что же станет с ним там, в демоническом мире, если он все же согласится. «А что ты думаешь сам? Говори, как думаешь. Не старайся угодить мне или успокоить. Мне важно узнать твое настоящее мнение об этой ситуации». Леврис не желала давить на сына своим мнением, поэтому решила дать ему возможность самому высказаться. Подойдя к Дэнни, она нежными легкими движениями погладила его по спине, желая приободрить, и сказала. «Ты уже почти взрослый, сам в состоянии принимать решения. Я это понимаю, поэтому не буду на тебя давить, говоря, ты совсем сошел с ума, не вздумай этого делать и прочее. Хоть мое сердце и болит за тебя, за твою дальнейшую судьбу, но я боюсь, что тебя может убить этот чертов демон из-за меня, той, которая влезла во все это. Вот же маменькин сыночек. Вот же маменькин сыночек». Ляпнул то, чего не следовало. Послышался внезапно голос у входной двери дома. «Да, ляпнул. И что с того? Ты демонюга мразотная. Вздумал моего сына шантажировать? Кто тебе дал право распоряжаться его жизнью, а?» Обернувшись к тому месту, откуда раздался голос, женщина так и воспылала от ярости. Еще ни разу ее состояние не доходило до такого, поэтому она еле сдерживалась, чтобы не потерять контроль над своим разумом. Еще она желала поднять руку на демона, но понимала, что может пострадать от его руки так же, как и ее сын. «Леврис, дорогая моя, не советую так меня называть, а еще лезть не в свое дело. Или ты хочешь лишиться жизни вместо Дэнни?» Мрачно ухмыляясь, произнес обладатель голоса повышенным тоном. «Не смей называть меня дорогая. Это выводит меня из себя. Я терпеть тебя не могу, чудовище безжалостное!» Сжимая кулаки, женщина все больше злилась, но не смела дальше пальцем пошевелить, потому что знала, что она слабее демона, который и вовсе может не переложить физической силы, а нагло воспользоваться убийственной магией. Она терпела поведение Ризо, при этом заслоняла Дэнни своим телом, чтобы он еще раз не пострадал. «Если хочешь, убей меня. Только сына не трогай!» Решительно и громко сказала Леврис, и на ее глазах появились слезы. «Мама, нет! Ты с ума сошла!» Испуганно закричал парень на мать, заслонив ее с собой в этот раз. «Дэнни! Мама!» «Я сказал нет, и думать забудь о своей смерти!» Агрессивно схватив женщину за руку, крикнул парень в приступе злости. «Правильно. Будет грустно потерять свою жену и мать своего сына». Встрял в их перепалку довольный демон и подошел ближе к ним. «Ты отстанешь от меня и не тронешь мою мать, если я все же соглашусь?» Посерьезнев, как никогда раньше, спросил Дэнни, отпустил руку матери. «Что за...»